4 января 1945. Висла, широкая река. Поляки хвалились, что она никогда не замерзает, благодаря своему быстрому течению. Но они врали. Почти вся она замерзла уже сейчас, в начале зимы, и только на самой середине кое-где чернеют полосы волнящейся воды. Мост деревянный на сваях. Удивительно, что он цел и невредим по сей день. Немцы ведь недалеко за Вислой. Берега пологие, гладкие. По обе стороны речки хорошие шоссейные дороги, на которых сильное движение. Автомашины едут с зажженными фарами, невзирая на близость фронта и необходимость маскироваться от вражеской авиации. По дорогам море огня. Берега реки окружены движущейся иллюминацией. Думаю о себе. Куда только забросила меня судьба. Теперь допишу родным. Некоторые военные находятся уже за Вислой. Пусть радуются и гордятся моими достижениями. «Даешь не меньше», — сказали бы они мне, если б знали нашу фронтовую солдатскую поговорку. Ординарец предложил закурить и сам скрутил для меня папироску. Такой из меня курец. Дым едкий, противный, но кое-что в нем есть теплящее, отвлекающее, и для разнообразия хочется чего-нибудь дурманящего, горького. Табак подходит на такую помощь. Курить стал недавно. Затягиваюсь без особого интереса и удовольствия, в дыме не испытываю, как другие. Но тем не менее, факт фактом, не выдержал. Подался общей моде. И вот, хотя изредка и без азарта, но курю, на исходе 4-го года войны. Сейчас во временных землянках в 3 километрах от переднего края. Где-то трещат пулеметы, гремят орудия, а здесь войны нет. Хотя командир роты рассказывал, что рядом, в 100 метрах от нас, позавчера во время налета вражеской артиллерии, было убито 3 наших артиллериста, которые тоже здесь, как и мы, остановились до оборудования на переднем крае огневых позиций. К слову сказать, плохое место. Открытое. Воронка на воронке. До неприятеля оттуда 250 метров, а до нашего переднего края 150. Впереди нас, метрах в 60, роются артиллеристы-сорокопятники, сорокопутники, как их называет майор Искаев, заместитель по строевой командира части. Это для нас особенно неприятно, так как артиллерия своим звуком при выстрелах и своим массивным туловищем часто выдает себя и легко засекается вражескими наблюдателями. Наши беззвучные почти, длинношеие любимцы будут преданы совершенно напрасно своими неповоротливыми собратьями. Обычно мы должны находиться в 200-300 метрах от 45-миллиметровок. Кому только в голову пришла идея объединить нас вместе для создания арт-группы ПП. Сами мы выбрали бы лучшую и куда более безопасную позицию со скрытыми путями подхода, как положено. А тут этого нет. Боеприпасы днем подвозить невозможно. Вообще, неудобств уйма. Земля промерзла более чем на 0,5 метра. Наше ОП находится на месте когда-то существовавшего строения, от которого теперь осталось, да и то не везде, куча кирпича. Однако в земле масса камней и щебня, остаток фундамента домов. Копать ужасно трудно. Всю ночь 3 на 4 января вгрызались в землю. Саперный взвод выделил на роту дополнительное количество кирок, помимо имевшихся у нас прежде, и у меня их оказалось 3 на 9 человек бойцов и командира взвода. Работали без отдыха, не чувствуя усталости. Горящие искры оскакивали при ударах кирки о землю. Мороз подгонял работающих, не давал задерживаться, стоять. Ветер мешал останавливаться и набрасывался с особой яростью на пытавшихся было передохнуть. Работали, что называется, не покладая рук, и все же дело продвигалось медленно. К исходу ночи, когда рассвет начал понемногу осветлять землю, только один мой расчет, где командиром помкомвзвод старший сержант Конец, закончил отрывку стола для миномета. Остальные едва-едва только дорылись до мягкого грунта и откусывали кирками большие комья замерзшей земли. Теперь становилось легче. Я смотрел на самоотверженную работу моих солдат, и на ум приходили стихи Энн Франка. «Лупай ты цю скалу, нехай ни жар, ни холод не спынить вас, бо вам призначено скалу уцю розбить», как будто специально написанные для нас. Передовая встретила нас ночью и проводила на рассвете довольно неприветливо, как и всегда встречают новичков. В каких-нибудь 30-50 метрах от нашей колонны ухали снаряды. Мы рассредоточились. Сначала рота от роты набрала интервалы, потом взвод от взвода и, наконец, расчет от расчета. Но ничего дурного на сей раз с нами не случилось. Все люди целы. Очевидно потому, что немец увлекся агитацией и немного прекратил стрельбу, что было слышно. Радио было установлено где-то недалеко от переднего края и говорило так громко, что большинство слов агитаторов удавалось легко разобрать. Говорили по-русски. Предатели из кожи вон лезли, чтобы хоть немного успокоить израненную, доживающую последние дни свои немецкую душу. Они лаяли и хрипели выброшенный наперед рупор, доказывали, что Сталин завоевал пространство, но проиграл политически. Подумать только, какая крайняя наглость у этих мерзавцев. За недостатком собственных мыслей они присваивают себе мысли Сталина. Напрасно, ибо это вызвало в душах солдат только презрение и ненависть. Но убедить разве может кого пустой лай взбесившийся и покинувший дом очи, чтобы вредить ее обитателям, собаки? Никогда нет. История войн учит, что большевизм неминуемо должен погибнуть. Завоеванная земля не спасет Сталина от поражения. Мы боремся за ваше освобождение, братья. И не стыдно им называть нас братьями, тех, кто честно защищает родную землю от кровавых агрессоров. Не стыдно утверждать испытавшему не однажды их добродетель, советскому народу, что он, где предатель, борется за дело народа. Какое невероятное кощунство и какая наглость! Особенно меня поразил призыв ко всем национальностям Советского Союза, в котором они, последовательные националисты-шовинисты, ратовали за счастье всех национальностей. В жизни не слыхал такой глупости, ведь для них это равносильно, что самим бить себя по лбу. Очевидно, они поняли, что им терять нечего, и лишь болтовня их вызовет снисхождение у разорившегося гневного хозяина. Бросит он им краюшку порченого хлеба. Пусть лают. Выступало три подлеца, предателя. Один из них призывал перейти к немцам. Вы видите, как ежедневно все новые и новые русские люди переходят на нашу сторону. Вы видите, как они борются с большевизмом. Теперь мы стоим перед лицом победы. Переходите на сторону немецких братьев, и война для вас будет закончена. Другой утверждал, что мы боремся за кучку тыловых крыс. Подумать только, как быстро и умело они подхватили ходкое у фронтовиков выражение, наивно полагая, что это поможет им, их агитированию. Третий утверждал, что предателей на стороне врага накопилось уже 4 взвода. Впрочем, до конца ему не дали договорить. Забила наша артиллерия и оборвала этот позорный балаган с чужой, даже на грамм не русской музыкой и нечеловеческим влиянием омерзительных выродков народа. Радио перестало веселить публику. Наступил продолжительный артиллерийский антракт. А когда вдруг образовалась пауза, кто-то с немецкой стороны крикнул по-русски: «Почему стреляете, когда Германия разговаривает с вами?» Ему ответили, еще бы не по-русски: «Хуйна!» И опять началась стрельба, уже с обеих сторон, грозная и неумолкающая до самого нашего ухода. С нетерпением жду развития событий, когда начнется оно, желанное наступление, и мы двинемся вперед неудержимым потоком, громя и уничтожая проклятых врагов земли русской. Ведь так надоело это томительное и неопределенное стояние на одном месте. Зима с морозом, невзгоды и лишения, разлука с родными, близкими, армия, наконец, от которой вряд ли вообще когда-нибудь избавлюсь. Вчера и сегодня, и все дни нашего следования сюда, и пребывание здесь, завтрак и ужин, вода. Ну, хоть бы назло попался мне кусочек мяса или же крупинка картошки. Обед более-менее подходящий. А ведь продукты те же, что были и на месте стоянки в лагере. Обед сегодняшний сглазил, писал какую-то чепуху перед обедом, своей похвалой. Он оказался еще хуже завтрака. Если добавить к этому, что хлеба на обед не хватило, то голодавший когда-либо человек поймет, что водой не очень-то напитаешься. А ведь работа адская предстоит сегодня солдатам. Еще только треть сделана по оборудованию ОП, не говоря уже о землянках и НП. Газет и писем тоже не слышно, но прямо оторвались от жизни и только. Плацдарм здесь завислый, большой и клинистый. Место, где мы должны располагаться со всех трех сторон, находится под обстрелом неприятеля. Ракеты носятся и брызгают светом справа, слева, спереди и даже немного сзади нашего расположения.